Третья глава. Через две недели я встретился в башне Мардука с царскими врачевателями. Вместе с ними принес в жертву овцу и выслушал предсказания жрецов, сделанные по ее печени. Ибо в Вавилоне предсказывали по печени жертвенных животных, умея прочесть там много такого, что другим недоступно. Они сказали, что царь на нас очень рассердится, однако все останутся живы, и никто не будет сильно изувечен. Но врачуя царя, предупредили они, нам следует остерегаться когтей и копий. Потом мы попросили звездочетов прочесть по звездам, будет ли намеченный день подходящим для задуманного. Они сказали, что день подходящий, хотя можно было бы выбрать и более удачный. Кроме этого, жрецы влили по нашей просьбе масло в воду, чтобы таким образом предсказать будущее, но, разглядывая образовавшиеся фигуры, заявили, что не видят в них ничего достойного внимания, во всяком случае никаких недобрых предзнаменований. Когда мы вышли из храма, над нами пролетел орел, неся в когтях человеческий череп, который он подхватил на стене. Жрецы сочли это хорошим знаком для нас, хотя, по-моему, знак был отнюдь недобрым. Помня предсказания, сделанные по овечьей печени, мы отослали личную охрану царя и не позволили льву находиться возле него, а заперли двери, чтобы лев не смог войти, и царь в раздражении не натравил бы его на нас, ибо в этом случае животное нас разорвало бы, как, по свидетельству врачей, уже нередко бывало. Испив вина, чтобы порадовать свою печень, как было принято говорить в Вавилоне, царь вышел к нам смело, но, увидев кресло зубного целителя, страшно побледнел и сказал, что его ждут еще важные государственные дела, о которых он забыл в опьянении. Он уже хотел было уйти, но пока другие врачеватели лежали ниц на полу, вытирая его губами, я схватил царя за руку, успокоил его и сказал, что все произойдет очень быстро, если он не будет бояться. Я велел всем омыться, очистил инструменты целителя зубов скоробеевым огнем и стал втирать притупляющую мазь в десны царя, пока он не велел мне прекратить, сказав, что щека его стала словно дерево, и язык сделался неповоротливым. Тогда мы усадили его в кресло, привязали к спинке царскую голову и сунули ему в рот клинья, чтобы он не смог сжать зубы. Я держал царя за руку и подбадривал, а целитель зубов, громко воззвав ко всем богам Вавилонии, сунул щипцы ему в рот и так искусно выдернул зуб, что я никогда не видел более мастерской работы». Но, несмотря ни на что, царь страшно вскрикнул, а лев стал реветь за дверью, царапать ее когтями и так на нее давить, что она трещала. Это была страшная минута, ибо едва мы отвязали голову царя и вынули клинья из его рта, как он сплюнул кровь, застонал и расплакался так, что слезы потекли по его щекам. Сплевывая кровь и плача, он громко позвал телохранителей, чтобы они нас всех убили, и стал звать своего льва. Болтая ногами, он уронил священный огонь и прибил палкой своих целителей. Но я отобрал у него палку и велел выполоскать рот. Он послушался, а целители, которых била дрожь, лежали на полу у его ног и думали, что наступил их последний час. Однако царь успокоился, выпил вина, хотя рот его все еще был перекошен, и попросил меня развлечь его, как я обещал. Мы пошли в большой царский зал, так как покои, где удаляли зуб, он проклял и велел навсегда запереть. В большом зале я налил воды в сосуд, дал попробовать ее царю и целителям. И все они подтвердили, вода самая обыкновенная. Потом я медленно перелил ее в другой сосуд, и по мере того, как вода переливалась, она становилась кровью, так что царь и его врачеватели даже закричали от испуга. Кроме того, я велел каптаху внести ящик, в котором лежал деревянный крокодил. Все игрушки, продававшиеся в Вавилонии, были сделаны из глины. А я, вспомнив деревянного крокодила, которым играл в детстве, велел искусному мастеру изготовить такого же, помогая ему советами. Он вырезал его из кедра, отделал серебром и покрасил так, что он стал похож на живого крокодила. Я вытащил его из ящика и потянул за собой по полу. Ноги у него при этом передвигались и пощелкало, как у хищника, который крадется за добычей. Этого крокодила я подарил царю, и он был очень доволен, потому что в его реках крокодилы не водились. Таская его за собой по полу, царь совсем забыл о перенесенной боли, и врачеватели переглядывались, улыбаясь от радости. После этого, щедро наградив своих лекарей, а целителя зубов просто обогатив, царь отослал их от себя. Но меня он оставил, и я научил его превращать воду в кровь и дал ему порошок, который следует всыпать в воду, чтобы она стала красной. Как и любое большое искусство, такое чудо было просто, и всякий, кому был известен его секрет, мог его повторить. Но царь очень ему удивлялся, расхваливая меня, и не успокоился, пока не позвал своих приближенных в сад, куда повелел впустить и находившийся поблизости от дворца народ. На глазах у всех он превратил воду бассейна в кровь, так что присутствующие, к великому его удовольствию, закричали от ужаса и бросились на землю у его ног. О своем зубе он совершенно забыл и сказал мне: «Синухи египтянин, ты вылечил меня от мучительной болезни и разными чудесами порадовал мою печень. За это проси у меня что угодно. Назови любой подарок, какой только захочешь, и я дам его тебе, что бы это ни было, потому что я тоже хочу порадовать твою печень». Тогда я сказал ему: «Царь Бура-Буриаш, повелитель четырех стран света, я держал под мышкой твою голову и слышал, как ты орал диким голосом. И мне кажется неподобающим, чтобы у меня, чужеземца, осталось такое воспоминание о царе Вавилонии, когда я вернусь домой и стану рассказывать, что я здесь видел. Поэтому будет лучше, если ты внушишь мне страх и трепет, показав всю свою мощь, подвесишь бороду, привяжешь хвост и велишь своим войскам промаршировать перед тобой, чтобы я почувствовал все твое величие и мог броситься перед тобой на землю, отирая ее губами у твоих ног. Ничего другого я у тебя не прошу». Моя просьба, видно, пришлась ему по душе, ибо он ответил: «Воистину, никто не говорил со мной так, как ты, Синухи, поэтому я выполню твое желание, хотя это и утомительно, ведь мне целый день придется просидеть на золотом царском троне, глаза мои устанут и меня одолеет зевота, но будь по-твоему». И он разослал приказ по всем своим владениям, созывая войска, которые должны будут пройти перед ним. В назначенный день царь сидел на золотом троне у ворот богини Иштар. У его ног лежал лев, а вокруг в полном вооружении стояли его приближенные, сверкая золотом, серебром и пурпуром. Внизу по широкой дороге перед царем проходили и проезжали войска, копейщики и лучники по 60 человек в ряду, военные колесницы по 6. На то, чтобы все войска прошли перед правителем, понадобился целый день. Военные колесницы грохотали подобно грому, шум шагов и брецание оружия напоминали рев бушующего моря, так что, глядя на все это, начинала кружиться голова и подгибались ноги. Я шепнул Каптаху: «Мало сказать, что у Вавилонии столько войска, сколько песка в море или звезд на небе. Нам необходимо сосчитать их». «Это невозможно, господин мой», — заворчал Каптах. «На свете нет таких больших чисел». Но я все-таки сосчитал то, что сумел. Пеших воинов было 60 раз по 60, ибо 60 — это в Вавилонии священное число, как и числа 5, 7 и 12. Но почему это так, я не ведаю. И хотя жрецы мне объясняли, я не понял их объяснений. Я видел, что щиты и копья царской охраны сверкают золотом и серебром, лица воинов блестят от масла, а сами они так ожирели, что, пробегая мимо царя, задыхаются и пыхтят, как стадо быков. Но их было немного, а прибывшие из провинции отряды состояли из загорелых грязных воинов, от которых несло мочой и глаза которых были изъедены мухами, так что, я думаю, воины одинаковы во всех странах. Поскольку приказ царя пришел неожиданно, многие воины не имели даже копья, колесницы были старыми и скрипучими, от некоторых при езде отлетали даже колеса, а прикрепленные к колесницам косы покрылись зеленой плесенью. Вечером царь призвал меня к себе и спросил: «Ты видел мое могущество, Синухи?» Я бросился на пол перед ним, обтер губами пыль у его ног и сказал: «Воистину, нет более могущественного царя, чем ты. Не зря тебя называют повелителем четырех стран света. Глаза мои устали, а ноги подгибались от страха, ибо у тебя столько же воинов, сколько песка в море и звезд на небе». Он довольно улыбнулся и сказал: «Ты получил то, чего желал, Синухи. Хотя мог бы и так мне поверить. Мои советники очень сердятся на эту прихоть, которая стоила годового налога целой провинции. Ведь воинов надо сегодня вечером накормить и напоить. Они по обыкновению станут шуметь и бесчинствовать в городе, а на дорогах из-за них еще целый месяц будет неспокойно, так что в другой раз я не соглашусь на такой смотр. Зад мой онемел от сидения на золотом троне, и голова пошла кругом. Давай же теперь пить вино и радовать наши печени после такого тяжелого дня, ибо я должен тебя о многом расспросить». Я пил вино, и царь спрашивал меня о многих вещах, как это делают дети и юноши, не видевшие еще других стран. Мои ответы ему нравились, и, наконец, он спросил: «Есть ли у твоего фараона дочь? После твоих рассказов о Египте я решил взять в жены дочь фараона. Правда, у меня в женских покоях живет уже 400 жен, и их мне более чем достаточно, ибо сил моих хватает только на то, чтобы повеселиться с одной женой в день, и даже это мне надоело бы, не будь они разными. Но моя слава умножилась бы, если бы среди них была дочь фараона, и народы, которыми я повелеваю, почитали бы меня больше прежнего». Я в ужасе воздел руки: «Бура-Буриаш, ты не ведаешь, что говоришь, ибо с тех пор, как стоит мир, Дочери фараонов еще никогда не выходили за чужеземцев, они выходят замуж только за своих братьев. А если у них нет братьев, остаются девами и становятся жрицами. Так что слова твои оскорбительны для богов Египта, но я прощаю их тебе, поскольку ты не ведаешь, что говоришь». Он нахмурился и сказал раздраженно: «Кто ты такой, чтобы меня прощать? Разве моя кровь не такая же божественная, как кровь фараонов?» «Я видел твою кровь, когда ты сплевывал ее», — согласился я. «Я видел также кровь великого фараона Аменхотепа, и не могу утверждать, что ваша кровь чем-нибудь отличается одна от другой. Но не забудь, что мой фараон женился недавно, и я не знаю, родились ли у него уже дочери». «Я еще молод и могу подождать», — решил Бура-Буриаш и хитро поглядел на меня, ибо он был царем торгового народа. «Кроме того, если у твоего фараона нет дочери, чтобы прислать ее ко мне, и если он не захочет посылать ко мне дочь, пусть пришлет из Египта любую знатную девушку, чтобы я мог здесь сказать, что она дочь фараона. Никто в Вавилонии не станет сомневаться в моих словах, а фараон ничего не потеряет. Но если он и на это не согласится, я пошлю отряды добыть мне его дочь, ибо я упрям, и то, что забрал себе в голову, оттуда не выйдет». Его слова меня напугали, и я сказал, что война обошлась бы дорого, очень помешала бы торговле и стала для него более убыточной, чем для Египта. Я сказал также: «Может быть, тебе лучше подождать, пока твои послы сообщат, что у фараона родились дочери. Тогда ты сможешь послать ему глиняную табличку со своей просьбой, и если он согласится, он, наверное, пошлет к тебе свою дочь и не обманет тебя, ибо у него новый могущественный бог, и по воле его он всегда правдив, и всякая ложь для него ужасна». Этого Бура-Буриаш не мог понять. «О таком боге я и слышать не хочу», — сказал он, «и очень удивлен, что твой фараон выбрал себе такого бога. Ведь всем людям ведомо, что излишняя честность приносит беды и разоряет человека. Я молюсь всем богам, даже таким, которых не знаю, ибо так надежнее и так принято. Но с этим богом я не хочу иметь дело и предпочитаю держаться от него подальше». «И еще», — он сказал, — «вино меня взбодрило и порадовало мою печень, а твои речи о дочерях фараона и их красоте разожгли меня, так что я, пожалуй, отправлюсь в женские покои. Пойди и ты со мной, как врачу тебе это разрешается. А так как жен у меня больше, чем достаточно, я не рассержусь, если ты выберешь какую-нибудь из них, чтобы повеселиться с ней, лишь бы ты только не сделал ей ребенка, ибо это вызовет всякие сложности. К тому же мне интересно посмотреть, как египтянин веселится с женщиной, ибо у всякого народа свои обычаи, и ты не поверил бы мне и очень удивился бы, если бы я тебе рассказал о привычках жен, привезенных из дальних стран». Не слушая моих возражений, он насильно повел меня в женские покои и показал мне там картинки на плитах, которыми были покрыты стены, и на которых его художники изобразили мужчин и женщин, веселящихся друг с другом разными способами. Он показал мне также некоторых своих жен, увешанных украшениями и драгоценностями, одетых в дорогие наряды. Среди них были и зрелые женщины, и совсем юные девушки из всех известных мне стран, а также из варварских племен. Облик и цвет кожи последних отличались от других. Они громко, словно обезьяны, болтали на своих языках и танцевали перед царем, обнажив животы, всячески его соблазняя и состязаясь друг с другом в возможности привлечь благосклонность правителя. Он настойчиво предлагал мне выбрать какую-нибудь женщину, пока я ему не сказал, что поклялся своему богу не касаться женщин, если мне предстоит врачевание. На следующий день я обещал исцелить с помощью ножа одного из приближенных, удалив у него нарост на мошонке. «Поэтому», — объяснял я царю, — «мне нельзя касаться женщины, чтобы не посрамить свое искусство целителя, и лучше всего удалиться». Царь поверил в это и отпустил меня. Но женщины были очень огорчены, показывая жестами и словами, как они недовольны. Если не считать скопцов, они еще никогда не видели в своих покоях молодого мужчины, ведь царь был еще очень юн, хил и безбород. Но прежде чем я ушел, царь сказал, усмехнувшись про себя: «Реки разлились, и весна пришла, поэтому жрецы выбрали 13-й день, начиная с сегодняшнего, днем весеннего праздника и днем ложного царя. На этот день я приготовил тебе сюрприз, который тебя, наверное, очень развеселит и, мне, надеюсь, тоже принесет много хорошего. Но что это такое, я не хочу говорить тебе заранее, чтобы ты не испортил мне развлечение». Выслушав это, я ушел, опасаясь недоброго. Я боялся, что развлечения царя Бура-Буриаша совсем не понравятся мне. И на этот счет Каптах был полностью согласен со мной.